Да, например, назначить старост. Я подошел к горгулье. Сахарная вата. Горгулья отпрыгнула в сторону, а я обернулся к девушке перед тем, как встать на лестницу. Поверьте мне, как руководителю со стажем. Не удержавшись, я подмигнул ей. Когда подъем уже начался, меня догнал голос Гермионы. А вы не слишком молоды, чтобы быть руководителем со стажем? Между тем генеральный инспектор планомерно выводила меня из себя. И не только меня. Я давно замечал, что люди вроде Эмбридж интуитивно чувствуют опасность и пытаются сильно не провоцировать вызывающих эти чувства людей. Так, например, проверка Поманы прошла тихо, мирно и без каких-либо эксцессов. Еще бы, если бы дамочка всерьез разозлила декана самого миролюбивого факультета, то неизвестно на какие именно удобрения ее бы использовали. Ко мне она пока еще вообще не заявлялась, хотя передала через Драка записку, что проверять меня придет через неделю. Ну, пусть придет, проверит. Я, когда думал об этом, так скрипел зубами, что за столом от меня Минерва немного отодвигалась, глядя с опаской. А сегодня меня заставил оторваться от проверки работ звук камина, в котором кто-то настойчиво меня вызывал. Этим кем-то оказался Люциус Малфой. «Открой мне камин для перемещения», вместо приветствия начал Люц. «Зачем?» Я недоуменно посмотрел на торчащую в пламени голову. «Что значит зачем?» «Затем, чтобы я мог переместиться к тебе». «Что за дурацкие вопросы?» «Освобождай камин. Как я тебе допуск для перемещения открою, если ты здесь висишь?» Недовольно пробурчал я. Голова Люциуса исчезла из поля моего зрения, и я открыл однократный допуск. Буквально через минуту из камина появился Люциус Малфой собственной персоной, тащивший за собой огромный чемодан. Я уставился на него. У меня даже дар речи пропал. «Сев, я поживу у тебя», — Люциус сел на диванчик. И тут я смог внимательно разглядеть его. Во всяком случае, фингал под правым глазом смотрелся очень даже органично. «Кто это тебя так?» Я не удержался и, взяв его лицо за подбородок, заставил повернуться поврежденной стороной к свету. «Нарцисса», — сквозь зубы процедил Люциус. «Впечатляюще. У леди Малфой потрясающий удар слева». Я даже присвистнул. Я не знаю, каким образом, но она узнала, что в прошлом году я был в школе. И ладно это. Она каким-то образом узнала о моих маленьких шалостях. В общем, меня выгнали из дома, наградив предварительно этим украшением. Узнаю, кто эта гнида, у которой язык за зубами не держится, убью. Люц, мне очень не хочется тебя огорчать, но, скорее всего, это ты сам выдал все Нарси. За идиота меня не держи. Люц, мне не довелось с тобой спальню делить, но я помню разговоры других ребят. Ты иногда говоришь во сне, особенно когда тебе что-то приятное снится. Люциус задумчиво посмотрел на меня и выпалил. Ну, теперь понятно, почему мне с самого раннего утра закатили скандал, а затем выставили из дома. Хорошо хоть вещи собрать дали. И ты не придумал ничего умнее, как поселиться у меня. А куда мне еще было идти? Взвился мой друг. Я схватился за голову. Люц, ты нахрена в Хогвартс приперся? Ты же знаешь, что у меня поместье есть. И допуск туда тебе всегда открыт. Я как-то не подумал, сник Малфой. Это для тебя характерно, не думать. Признавайся, ты находишься в близком родстве с Поттерами. Нет. Ну, родство, конечно, есть, но не близкое. Ты меня с ума сведешь. Что мне с тобой делать? В поместье отправить? Да погоди ты со своим поместьем. Ты же видишь, мне плохо. И что ты предлагаешь? А давай выпьем, а может, мы пропустим страниц этак 20? Жалобно проговорил Малфой. Конечно, нет, — хором проговорили Мальсибер и Невилл Лонгботтом. Злой ты, — обиженно буркнул в сторону Рея Малфой. Не злой, а не выспавшийся. Рыжий, не зависай. Глава 3. Первая ночь. 21 октября 1995 года. Утро было ужасным. Я долгое время лежал и уговаривал себя встать. Встать, надо встать. Голова будто свинцом налита, и в глазах только круги разноцветные. Еще бы, лечь в 5 утра. Встать в 7. По-моему, в 5, а, может быть, и позже. Или раньше, ничего не помню. Чары будильника долбят прямо в висок и не перестанут долбить, пока я не поднимусь. Я с трудом сел на кровати. Собравшись с силами, добрался до ванной. Увидел себя в зеркале и ужаснулся. Подарил себе полный презрения взгляд и забрался под душ. Пятница, уже пятница. Только это спасает от немедленной смерти. Потом суббота. Сон, заказ еды прямо в комнату и снова сон. А потом воскресенье. И никаких студентов и чар будильника. Выйдя из ванной, я остановился и сфокусировал взгляд на своей кровати. Что-то на ней было явно лишним. Явно лишним оказался Люциус, который спал, уткнувшись носом в стенку, поверх одеяла, полностью одетый. Опознав Малфоя, я по зигзагообразной траектории направился к шкафу, в котором я хранил зелья. Открыв дверцу шкафа, я обозрел полки. На меня действует очень немного зелий, так что все это немногое было представлено здесь. Перечное, кровеостанавливающее и, наконец, антипохмельное. Также на полках стояли йод, нашатырь и другие магловские средства первой помощи. Трясущимися руками я вытащил антипохмельное, залпом выпил и пару минут стоял, закрыв глаза в ожидании наступления эффекта. Как всегда, эффект наступил быстро. Первого урока у меня не было, да и вообще, в пятницу у меня, вроде бы, нет занятий. При мысли о завтраке меня начинало мутить. Значит, у меня появилось время, чтобы вспомнить, что же мы с Малфоем вчера натворили. Подойдя к столу, я извлек нить нечитаемых воспоминаний, скинул ее в свой модифицированный думосбор и, с трудом подавив отвращение, нырнул в омут. Мы с Малфоем сидели в моих комнатах и надирались. Количество пустых бутылок из-под коньяка, дорогого магловского виски, подаренного мне моими выпускниками, а также дешевого виски впечатляли. Я понятия не имею, каким образом мы все еще сидели. Судя по всему, до смертельной дозы нам не хватало совсем немного. Мы надирались молча. После очередного бокала, мне удалось выпрямиться в кресле, на котором я полулежал. Люц, самое удивительное, что я говорил довольно внятно. Да, 28 сентября 1978 года. Что, в этот день меня в последний раз вырвало во время приятного времяпрепровождения, или после, неважно. Но я не хочу разрушить свой рекорд. А, понятно, Малфой поставил пустой бокал на столик и потряс, судя по всему, последней когда-то наполненной бутылкой. «Кончилось», — сокрушенно пробормотал он. «И что ты предлагаешь?» Вперил я в собеседника мутный взгляд. «А я не знаю. Ты у нас умный, ты и предлагай», — Люциус ткнул в меня пустой бутылкой. «И вообще, я у тебя в гостях». Проговорив это, Малфой на время сделал серьезное выражение лица. «Что у тебя с лицом?» — вяло удивился я, допив виски из своего стакана и поставив его мимо столика. «Я думаю, а, вот, значит, как это выглядит?» Философски заметил я. «Я ничего не продумал», спустя некоторое время проговорил Малфой. «Продумал, придумал», по слогам выговорил он. «Я не в состоянии сейчас выговаривать такие сложные слова». «А-а», протянул я, откинувшись на спинку кресла. Затем я начал водить кончиком указательного пальца по губам. «А я придумал. Пошли к крестному». «Зачем? За виски. А ты думаешь, у него есть...» Подозрительно сощурил глаза Малфой. «Не, ну зачем ты заставляешь меня так плохо думать об Альбусе? Ну, если нет, он точно что-то придумает. Он же у нас мудрый, вот». Малфой кивнул и встал с кресла. Я резво вскочил следом за ним. «Мерлин, если нас в таком состоянии крестный не прибил сразу, то он точно подождет, когда мы протрезвеем. Вот, я же зарекался никогда не пить». Я сокрушенно тряхнул головой и вышел в коридор следом за нами. Без каких-либо происшествий мы добрались до второго этажа. Дойдя до развилки, я, из воспоминаний, остановился. Повернулся к Малфою и проговорил. «Что-то мне нехорошо. Мне срочно нужно в туалет. И что ты от меня хочешь?» Пошатываясь, проговорил Люциус. «Где здесь туалет?» Я вопросительно посмотрел на своего друга. «Ты же здесь работаешь, а не я. Откуда я могу знать, где здесь туалет? Ты здесь учился». Я ткнул его локтем в бок. «А на каком этаже мы находимся?» «На втором, кажется». Я неуверенно посмотрел сначала в один, потом в другой коридор. «На втором. Тут где-то точно должен быть туалет. Там еще привидение девчонки какой-то водится». «Так он же женский». «Почему женский?» Малфой вопросительно посмотрел на меня мутными глазами. «Потому что привидение женское», — помахал я перед собой указательным пальцем. «Логично, вашу мать. А может, ей нравится больше смотреть на писающих мальчиков? Хм, логично». Я вспомнил, проговорив это, Малфой зашагал по коридору, ведущему в правую сторону. Я кивнул и пошел вслед за ним. «Какой туалет, Мерлин?» «Туалет находится в другой стороне». Я уже хотел пойти и побиться головой о ближайшую стену, но, вспомнив, что все это нематериально, обреченно вздохнув, двинулся следом. Спустя несколько минут в поле зрения стали попадаться апартаменты преподавателей. Да, все преподаватели, за исключением деканов и Трелани, размещались на втором этаже кучно. В эту часть коридора выходила дверь из учительской, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было быстро всех собрать в одном месте. И туалета здесь явно нет. Малфой, а мы правильно идем? Неуверенно пробормотал я из воспоминаний. Да, уверенно проговорил он. Точно, ты мне не доверяешь? Я помню, что это было где-то близко. Так мы уже долго идем, продолжал вещать мой глаз рассудка, еще, видимо, не полностью утонувший в алкоголе. Тебе так кажется, потому что ты хочешь в туалет, заключил Малфой и вдруг резко остановился перед одной из дверей. Вот, угу, пробормотал я и подергал ручку. Не открывается, обиженно проговорил я. Ты сильнее подергай, посоветовал Люциус. Я, конечно же, подергал сильнее. Не помогает. Ну, так палочкой попробуй. Вдруг туалеты на ночь закрывают. Точно, кивнул я и вытащил палочку из ножен. Правда, не сразу. Попытки с пятой. Алахомера, я снова подергал ручку. Не получается. Может, там занято? Может. Но там же не одна кабинка. Давай цивист цивилизованным путем пойдем? Давай. Я сделал шаг от двери и резким движением, спустя несколько секунд, ногой выбил дверь. Ну и что ты сделал? Я предлагал сходить за ключом. За каким ключом? Это замок волшебный. Правда? Правда. Тут даже привидения есть. Ао, уважительно кивнул Малфой. Я зашел в проем, и сразу же из комнаты раздался душераздирающий визг. Я прислушался, вроде, никто больше не среагировал. Странно. Я, настоящий, зашел в комнату и выругался в голос. Кажется, это не Миртл, с задумчивым видом заключил Малфой. Да пофиг, главное, здесь есть туалет, пробубнил я откуда-то из глубины апартаментов. Я сразу понял, почему никто не отреагировал из остальных преподавателей на столь наглое вторжение. Почему никто не выбежал из своих спален, и почему все стали абсолютно глухими. Передо мной стояла Долорес Амбридж в ярко-розовой ночной рубашке до пят, с рюшами. На голове у нее была надета какая-то сетка, тоже розового цвета, и это именно она голосила. Малфой поморщился. «Дамочка, децибел избавьте. Сейчас мой друг все сделает, и мы пойдем дальше. Да что вы себе позволяете? Да вы знаете, кто я». Начала на ультразвуке орать Долорес на Малфоя. Сумасшедшая. Она бы еще на Мальсибира орать начала. Цыц, Долорес сразу же заткнулась, что удивительно. Ты кто такая? Долорес Амбридж. Помощник министра. А какого хрена помощник министра делает в школе? Удивился Малфой, с каждым разом все больше и больше качаясь из стороны в сторону. Да как вы смеете? Продолжала вопить Амбридж, вытаскивая откуда-то свою волшебную палочку. Вы кто такой? Вы вламываетесь ко мне в комнату ночью, выбиваете дверь, а теперь еще и хамите? Это не я. Дверь, в смысле, того, махнул в сторону входа Малфой. А хамить я еще не начал, и не тыкай в меня деревяшкой своей, а то мой друг. Знаешь, какой у меня друг? Ао, высокий пост в министерстве занимает, а ты помощник министра всего? Тьфу, вы кто? Куда более спокойно проговорила Долорес. Малфой на некоторое время задумался, потом наклонил голову на бок и задумался еще раз. Буквально через минуту, мой белобрысый друг, улыбнувшись, проговорил: «Малфой, Малфой, Люциус Малфой». Охнула Амбридж и села на кровать. «Точно, Сев, ты там уснул, что ли? Не надо здесь спать, тут страшная женщина живет, а нам еще к директору идти». Сев, Малфой направился в сторону, видимо, туалета. Я не рискнул идти следом. Думаю, моя изнеженная психика и так сильно пострадала за эти полчаса. Малфой через некоторое время вышел и нагло уселся на кровать. «Там кто?» — ткнула пальцем в сторону туалета Долорес. «Друг», — гордо проговорил Малфой, «который в министерстве пост занимает». «Нет», — Малфой задумался, «он перпоприпа-педагог. Знаете, какой он педагог, и что он там делает?» Все еще пыталась взять себя в руки женщина. «Скорбит. Почему?» По рухнувшему рекорду, Малфой покачал головой. «Так кто вы?» «Долорес Амбридж, помощник министра. Вас заклинило?» Пробурчал Малфой. «Я спрашиваю, что вы делаете в школе, где учится мой сын?» Малфой повысил голос. «Работаю», пискнул Амбридж. «Помощником министра, преподавателем?» Женщина не сводила все больше округляющиеся глаза с Люциуса. «Она его что, боится?» «У меня мелькнула мысль, что я жалею о том, что здесь не было Мальсибира. Вот глядя на кого, она поняла бы, что такое страх. И что вы ему преподаете?» По слогам произнес белобрысый. Судя по звукам, доносящимся из туалета, скорбь была сильной и искренней. «Защиту от темных искусств», прошептал Амбридж. «Хм, интересно, как она отреагирует, когда я, наконец, уже выползу из туалета, потому что она старается не встречаться со мной лишний раз. Ао, уважительно протянул Малфой. На год, значит, к нам. Почему на год? Пискнула помощник министра. А вы не в курсе? Удивленно проговорил Малфой. В курсе чего? А вы где учились? Здесь, в Хогвартсе. На Гриффиндоре. Почему на Гриффиндоре? Возмущенно воскликнула Долорес, на Слизерине. Да-да-да, с ухмылкой произнес Белобрысый. Тогда это что? И он обвел помещение, увешанное всевозможными портретами кошечек и розовыми рюшечками. Я вас не понимаю. А что тут понимать? Ни одна семья из тех, чьи дети учатся на моем факультете, не допустила бы столь странного увлечения своей дочурки. Все формально и строго, как правило, как и на самом факультете. Вы что, все время обучения терпели нападки и издевательства со стороны своего дома? Мне вас жаль. Так, где вы учились? Холодным тоном следователя вещал Малфой. Похоже, длительное общение с Реем так просто не проходит. Я улыбнулся. Нигде. А ну, тогда понятно. В министерство так и лезут безграмотные курицы и петухи. Я дома обучалась. А почему я вас не знаю? Подозрительно спросил Малфой. В смысле? Долорес отодвинулась на самый край. Увидев свободное пространство, Люциус развалился на кровати и оперся головой на руку, согнутую в локте. В прямом. Домашнее обучение могут позволить себе только чистокровные волшебники с родословной длиннее, чем у меня, приблизительно на пару дюймов. Я, женщина нервно теребила рука в своей ночной рубашке. Я не местная. Ао, ясно, хмыкнул Малфой. Потом резко вскинул голову и произнес, глядя в глаза женщин. Пойдешь против моего сына, Долорес Амбридж, будешь иметь дело не только со мной, если ты поняла, куда я клоню. Поняла, вновь пискнула она. Из недр ванной комнаты показалась моя сине-зеленая тушка. О, а это кто? Пробормотал я, ткнув пальцем в Амбридж. Говорит, Долорес Амбридж. Знаешь такую, не помню, я сделал умный вид. Вот лицо знакомое. Точно, знаю. Она в министерстве работает, Рею жить мешает. Говорит, преподает здесь. Малфой как-то недоверчиво посмотрел на красную от возмущения женщину. Да, я удивился. Потом бесцеремонно прилег рядом с ним и с интересом посмотрел на дамочку. Мерлин, я не понимаю. Я что, действительно не помнил, кто она такая? Резко проведя рукой по волосам, снова начал наслаждаться концертом. И что она преподает? Говорит, защиту твою любимую, усмехнулся Люциус. А-а, я их все равно не запоминаю, махнул я рукой. Потом обратился к женщине. Что, на год к нам? Профессор Снейп, я желаю объяснений с вашей стороны, если вы не забыли. Я прекрасно все помню. Возмутился было я. Если вы не забыли, я все еще являюсь генеральным инспектором, а вы, она ткнула в меня пальцем. Я скорчил брезгливую морду и одним пальцем отодвинул руку в сторону Малфоя. Вы следующий преподаватель, кого я буду инспектировать. И что? Равнодушно бросил я. Как это что? Я вас выгоню из школы за такое поведение. Мы с Малфоем переглянулись и заржали. Смеялись мы долго и, что греха таить, искренне. Слышал, выгонит она меня. После этих слов мы вновь закатились в безудержном смехе. Возьми на работу Амбридж, и все мечты сбудутся. Продекламировал Малфой. Просмеявшись, я посмотрел на Амбридж, которая, судя по всему, хотела кинуться на меня и придушить голыми руками. «Профессор Снейп, что вы себе позволяете?» – визжала Долорес на весь коридор, а в ответ тишина. «Ну, Минерва, ну, Флитвик, вы мне угрожаете. Да, что вы вообще можете мне сделать? Ао, Долорес, вы не поверите, но многое», – я мерзко улыбнулся. «Я буду жаловаться министру. А почему сразу не в отдел тайн?» С той же ухмылкой проговорил я. «Профессор Снейп, Люц, что на нее Рей взъелся? Нормальная баба, такая молодая, амбициозная. Еще скажи, что тебе ее жалко», — фыркнул Малфой. «Скажешь тоже, профессор Снейп, я вынуждена настаивать на том, чтобы вы покинули мою комнату». Амбридж, судя по всему, пришла в себя, встала и указала рукой на дверной проем. «А почему только меня? Что этот может здесь остаться?» «Люциус, я все понял. Я ее не устраиваю в качестве мужчины. Теперь тебе одному придется отдуваться». «Ты о чем?» – нахмурил брови Малфой. «Ну как, не видишь, женщина хочет с тобой уединиться». «Да пошел ты, я женат, между прочим». «КХМ, я вам не мешаю», – вновь заголосила Долорес. «Пошли вон, ты представляешь, она орет на лорда», – удивился Люциус. «Вообще охренела, господа», – сразу же более миролюбиво начала она. «Да все, сваливаем уже». Я шутливо ей поклонился и поцеловал руку. «Миледи, Прошу прощения за причиненные неудобства. Я ей еще раз поклонился, при этом чуть не упав, и гордо вышел в коридор. Может, дверь ей поставим? Философски пробормотал Малфой. Я кивнул и поднял дверь с пола, просто поставив в проем. Все, поставил. Угу, Малфой кивнул, и мы двинулись уже в правильном направлении к моим апартаментам. А ты что ей кланялся-то? Кто? Я. Чуть ли не закричал я. Я что, псих? Я лорду-то не всегда поклоны отбиваю. А-а, ну, тогда понятно. Это земное притяжение было. Что, упасть ты хотел? Точно, кивнул я и в тот же миг растянулся в коридоре. Позади нас послышался звук упавшей двери. Малфой обернулся и буркнул. Мы ей что, плотники? Филча попросит. Ну, понятно, драка. Откуда у Амбридж такая любовь к Слизерину внезапно открылась? Усмехнулся Гарри. Глаза у половины зала поползли на лоб из-за того, что он назвал младшего Малфоя просто по имени. Знаешь, Гарри, у Амбридж после этой ночи открылась внезапная любовь не только к факультету Слизерин, но и к его, драка. Помолчи, пожалуйста, нарциссу слушались не меньше, чем полковник Роши. Перси, продолжайте. Мы с Малфоем пошли вглубь замка, собирая с собой всевозможные выступы, натыкаясь на которые, мы с завидным постоянством падали на каменный пол. Потом Люциус избрал очень выгодную тактику, идя рядом со стеной и придерживаясь за нее. Я же почему-то продолжал упорно полуползти по центру коридора. Траектория нашего движения совпадала с месторасположением моих апартаментов, что меня настоящего не могло не взбодрить. Но, когда я заметил, что мы почему-то поползли к лестнице и начали спускаться в холл, меня прошиб холодный пот. Куда нас понесло? Может, мы все-таки пошли в избушку Хагрида? Мы вышли из замка. Предварительно я с какой-то ненормальной легкостью, не извлекая палочки, открыл входные двери. Оказавшись на улице, мы направились в сторону запретного леса. Удивляло меня больше всего то, что пока мы с Люциусом передвигали ногами и иногда руками в каком-то определенном направлении, мы не перекинулись ни одним словом. Видимо, мысли у нас шли в одну сторону. Дойдя до опушки леса, я, который из воспоминаний, обняв могучую сосну, прошептал, глядя куда-то вверх: «Береза моя, березонька, вопрос, где в Шотландии могут расти березы и какая связь между этими деревьями и запретным лесом, я настоящий уже не задавал». Малфой с задумчивым видом обошел ствол по кругу, рассматривая его. «Сев, это не береза, а что это?» Я удивленно перевел взгляд с неба на дерево. «Это дуб», выдавил из себя белобрысый. Я, отлепившись от сосны, сокрушенно покачал головой. «Дуб, а так похож на березу. Пошли». «Куда?» «К Дамблдору». «А-а, ну, пошли. Только я не хочу идти больше. Может, мы его сюда позовем?» «Да нет, мы к нему аппарируем». «Куда?» «В замок». Я махнул рукой в сторону замка. «Но в замок нельзя аппарировать». «Ой, да я тебя умоляю». Я бодренько подошел к другу и, взяв его за руку, исчез с легким аппарационным хлопком вместе с Малфоем. Я последовал следом, чтобы сразу же оказаться в спальне у Аберфорда. «А это мы где?» — начал Малфой. «Тише ты, не видишь, старикан спит, не будем его будить. Сейчас посмотрим сами, может у него есть что-нибудь по тайничкам». Когда я уже договаривал последнюю фразу, из постели как ошпаренный выскочил Аберфорд и быстрым движением зажег свет и наставил на нас палочку. «Вы кто такие, мать вашу? Не кричи, мы сейчас уйдем. Ты спи дальше, мы тебе мешать не будем. Сев, какие изнасилованные дементором черти приволокли тебя в мою комнату в эти три сраных часа ночи?» — орал Аберфорд. «Ну, я его понимаю, честно. Виски, коньяк?» — пробубнил я. «Что виски, что коньяк?» Продолжал орать на всю округу Аб. «Есть», — невинно произнес я. Аберфорд замолчал и округлил глаза. Сев на кровать, он осторожно произнес: «А тебе не хватит ли, сынок?» «Нет, нужно еще», — твердо проговорил я. «А-а, Сев», — прервал наш диалог с Абом Малфои, поднеся палец к рту, нахмурив брови, с задумчивым видом произнес: «Сев, это же вроде не Альбус, не путай меня, мы шли к Дамблдору». «Так, ну вот, Дамблдор – одна штука», – я ткнул пальцем в опешившего Аба. «Так, я вам сейчас даю бутылку коньяка и вы валите отсюда, пока я не разозлился окончательно». «Идет», – как-то слишком ласково произнес Дамблдор. «Ага», – радостно проговорил я, и мы с Малфоем резво вывалились из комнаты и начали спускаться вниз, где располагался бар. Спустившись, мы, не дожидаясь хозяина, зажгли свет и, схватив первую попавшуюся бутылку с огневиски, разлили его по подозрительно грязным стаканам. «За здоровье, мой друг», — торжественно произнес Малфой. Я кивнул, и мы выпили. Нашу пьянку прервал спустившийся вниз заспанный незнакомый мне круглолицый паренек. Окинув нас взглядом, он задал, наверное, самый глупый вопрос, который можно было задать. «А где Аберфорд? А ты, собственно, кто?» — высокомерно произнес пьяный в дрободан Малфой. «Генри, Генри, и что ты здесь делаешь?» «Генри». Я взглядом шпиона со стажем осмотрел паренька с ног до головы. «Комнату снимаю», — робко проговорил Генри. «А-а, молодец, Генри. Хочешь выпить?» Люциус попытался улыбнуться добродушно, но в таком невменяемом состоянии его улыбка напоминала оскал акулы, которая нашла, наконец, себе ужин. «А, нет». Генри попятился. «Так, где мистер Дамблдор?» Мы отвернулись от него, видимо, приняв его отказ за личное оскорбление, и махнули руками куда-то наверх. В это же самое время вниз начал спускаться хозяин этого увеселительного заведения. «Генри, ты почему не спишь?» — миролюбиво поинтересовался Аберфорд. «Вы так кричали, что я решил посмотреть, что произошло», — пробубнил паренек. «Ничего страшного», — улыбнулся Аб. «Пошли выпьем вместе с ними, а то, если их не контролировать, они выпьют все, что хоть как-то напоминает жидкость». Он спустился и сел вместе с Генри рядом с нами. Я не буду описывать, как мы надирались вчетвером, разговаривая о всякой ерунде. Кто такой этот Генри, мы так и не поинтересовались. Спустя где-то час Малфой резко встал, чуть не опрокинув при этом столик, за которым мы сидели, и заявил, что пошел искать туалет. На поиски этого очень нужного, видимо, всем местам мы отправились всей толпой. Доковыляв кое-как до второго этажа, мы разбрелись по комнатам. Аб пошел к себе, Генри к себе, а мы с Малфоем решили воспользоваться услугами свободной комнаты. Зайдя в комнату, Люциус сразу же бросился в сторону заветной комнатки, а я, пошатываясь, добрался до кровати и, рухнув на нее, сразу же уснул. Спустя минут 30, Малфой, посвежевший и достаточно бодрый, выполз в жилое помещение и стал меня расталкивать. Просыпаться я явно не хотел, но Белобрысый был настойчив, и я в конце концов поднялся. Спустившись вниз, кстати, быстрее, чем в прошлый раз, мы наткнулись на встревоженного Аба. «Что случилось? Коньяк закончился», — кое-как выговорил Малфой. «Генри пропал». «Как пропал? Куда здесь можно пропасть?» — удивился я. «Не знаю. Входную дверь никто не открывал, чары не тронуты. А парировать сюда отсюда можешь только ты. Но я осмотрел все. Его нигде нет. Вещи есть, а парень пропал», — вскинул руки Дамблдор. Я задумчиво пошатался и, сфокусировав взгляд на хозяине, проговорил: «А где ты видел его в последний раз?» «Как где? Он в свою комнату заходил. Значит, нужно тщательно обыскать его комнату. Там его нет. А если найду?» — с угрозой в голосе пробубнил я. Аб только махнул рукой и, взяв меня за шиворот, практически поволок по лестнице вверх. Оказавшись на втором этаже, я кивнул и вошел в комнату, находящуюся напротив моего месторасположения в этом ограниченном пространстве. «Это не его комната», — устало пытался донести до меня истину Аб. «А вдруг он там?» Я зашел в комнату и начал свои поиски. Заглянул под кровать, под стол, открыл шкаф, зашел в ванную комнату. «Пусто», — обиженно проговорил я и открыл следующую комнату. Собственно, так продолжалось некоторое время, пока мы с Малфоем не прошерстили все комнаты и не дошли, наконец, до комнаты Генри. Проделав с ней то же самое, что и с остальными, мы с Малфоем задумчиво сели на кровать и посмотрели друг на друга. Наш мысленный диалог прервал какой-то шорох, доносившийся из шкафа, и слабое попискивание. «Мышь?» — философски спросил я. «Мышь?» — Малфой вскочил и заорал на каких-то неслышимых мной доселе высоких частотах. «Мышь! Это мышь, Северус, сделай что-нибудь! А-а-а! Ты что орешь? Я боюсь мыши и ей-ей! А-а-а! Сядь, успокойся, я ее сейчас обезврежу». Я встал и, трансфигурировав из одиноко лежащей подушки кочергу, отважно отправился на ликвидацию мыши. Малфой неуверенно переминался с ноги на ногу и с любопытством заглядывал мне через плечо. Смело распахнув дверь шкафа, мы пригляделись. Никого. Но шорох и попискивание усилилось. Там, ткнул Люциус пальцем на самую верхнюю полку размером где-то метр на метр и занятую еще одной подушкой. Пододвинув стул к открытому шкафу, я встал на него и, опасно кренясь, одной рукой скинул подушку на пол, а другой, в которой была зажата кочерга, размахнулся. Вопль ужаса, донесшийся с полки, сбросил меня вниз со стула. «Помогите мне, пробубнил полузадушенный голос. Малфой, сориентировавшись первым, палочкой придвинув кровать к злосчастному шкафу, полез выковыривать пропавшего собутыльника. Вскоре к Люциусу присоединился и я. Парень находился в позе, не снившийся никаким йогом. В четыре руки мы кое-как выколупали Генри из такого странного места. «Ты что там делал?» – спросил запыхавшийся Люциус. «Я не помню», – пробубнил красный парень. «Он не помнит», – всплеснул руками Люциус и зачем-то слез с кровати и сел на подоконник. Окно было распахнуто настежь. Внезапно дверь в комнату резко распахнулась, и на пороге появился Аберфорд, видимо, отреагировавший на крики. Не ожидая такого резкого вторжения, Малфой стремительно обернулся и, не удержав равновесия, вывалился в раскрытое окно. Мы втроем резво кинулись к оконному проему и посмотрели вниз. Малфой лежал на спине в очень странной позе, раскинув ноги и руки в разные стороны и согнув их непостижимым живому человеку способом. Прикинув, что в последний раз видел Белобрысова храпящим на моей койке, я перестал беспокоиться, что тот ушел за грань. Полежав немного, он начал стонать. Почему-то спуститься вниз через окно, используя чары левитации, никому в голову не пришло. Кроме меня настоящего, без чар левитации, разумеется. Оказавшись рядом с Малфоем, я охнул. Малфой приземлился как раз на склад сельскохозяйственного инвентаря АБА, Макгловского инвентаря, который он зачем-то хранил у себя на заднем дворе. Те немыслимые изгибы его тела как раз находились между зубьями косилки и огромным плугом. В тех узких расстояниях между зубьями каким-то чудесным образом находились конечности Малфоя. Наконец, все остальные доползли, добежали до этой ходячей катастрофы. Аб, как самый трезвый из нас, округлил глаза и практически прошептал. «Ты цел, Малфой? Малфой, не молчи, скажи мне что-нибудь. Все хорошо, только я, кажется, застрял», — бодренько начал вещать Люциус. «Застрял», — разорался Аберфорд, осторожно переступая через зубцы и подходя к Малфою. «Ты вообще как так сгруппировался? А как? Нормально все?» Трактирщик осторожно поднял пострадавшего и вывел его на чистую землю. «Нормально, нормально, ты посмотри, куда свалился, придурок!» Я практически ткнул Малфоя мордой в косилку. «Я все просчитал», — задумчиво проговорил Малфой. «Еще в полете. Просчитал, а ну марш отсюда, чтобы глаза мои вас больше не видели. Сев, пошли, он нас не уважает». С этими словами он подошел ко мне и мы куда-то парировали. Я обреченно последовал за нами, даже уже не рискуя предположить, куда нас может занести моя разбушевавшаяся фантазия. Аппарировали мы в комнату Эмбридж. Она в это время стояла полуголая, в каком-то подобии нижнего белья на груди и в ярко-розовых панталонах. Обернувшись на звук аппарационного хлопка, она в очередной раз завизжала, пытаясь прикрыться покрывалом, которое сдернула с кровати. Мы приняли вертикальное положение. Отхлебнув из открытой бутылки немного жидкости, я сфокусировал взгляд на женщине и пробормотал. «Опять вы? А-а-а!» — надрывалась она. «Да все, уходим. Пошли, а то женщины нам не рады», — пробормотал мой друг, зычно отрыгнув. «Женщины, ты что, не видишь, что их двое? Я вижу троих, но это мало похоже на женщин. Ты, мой друг, еще мало выпил. Как говорится, не бывает мало виски или бывает, в общем, неважно». Мы подошли к двери, и я потянул ручку на себя. Я настоящий только что сообразил, что дверь кто-то в комнату Эмбридж все же вставил. Подергав ручку двери, я обернулся к Малфою. «Тут закрыто. Ну, давай откроем, давай». Через мгновение я снова выбил дверь ногой, только теперь в противоположную сторону. Я, кажется, понял, задумчиво посмотрел на дверь Малфой. «Что?» Дверь на себя открывалась, я оглядел дверь, потом Люциуса и, пожав плечами, выпал в коридор. Выползли мы из комнаты с первыми лучами солнца. Я что, всерьез думал, что лег спать где-то в 5 утра? Хм, гордо передвигаясь на четырех конечностях и бережно придерживая у груди бутылку виски, я лоб к ногам столкнулся с учеником. Профессор Снейп, с испугом в голосе проговорил Невилл Лонгботтом, проклиная в тот момент свою несчастливую судьбу, что заставило его оказаться ранним пятничным утром в этом проклятом коридоре. Я, пытающийся принять вертикальное положение, кивнул. «Что вы тут делаете? Вам плохо?» – осторожно полюбопытствовал мальчик, оглядываясь по сторонам, видимо, в поисках какой-либо защиты. «Иду», – выдавил я из себя. «И нет, Лонгботтом, мне неплохо, мне хорошо. А что вы?» – я ткнул пальцем в мальчика. «Делайте здесь в столь ранний час. Иду на завтрак». «Завтрак, завтрак — это хорошо», — пробубнил цепляющийся за стенку Малфой. Сделав шаг вперед, он потерял равновесие и повалился на меня. Дружно падая, я успел зацепиться за стоящего в оцепенении мальчишку. Как-то выбравшись из-под наших тел, Невиллу, добрая душа, помог нам подняться. «Может, мне помочь вам?» После сказанных слов парень, скорее всего, проклял себя на месте, за то, что вообще выговорил такую жуткую фразу в отношении своего любимого профессора. «О, какой хороший мальчик!» Ик, снова подал голос Малфои, цепляясь за только ему видимые выступы в стене, гордо начал шествие. «Я порадоваться таким успехом не мог. После нескольких моих неудачных попыток начать движение, Лангбаттом с горестным вздохом подошел ко мне и, придерживая, повел следом за Малфоем. «А что такого? Все равно мне никто не поверит», — бубнил себе парнишка под нос. Доведя меня до моей комнаты, дверь в которую была распахнута, он осторожно опустил меня на пол и собирался уже убежать отсюда куда подальше. На самом пороге его остановил голос Малфоя. «Ты это, приди на выходных, приберись здесь, что ли, а то тут немного грязно». Невилл кивнул и все-таки выскочил за дверь. Мы тем временем кое-как залезли на кровать. Вынырнув из думосбора, я задумался над тем, как получше себе сделать сеппуку. С разбегу напороться на меч, или рука все же у меня не дрогнет. Мои размышления прервал вновь зазвонивший будильник, показывая, что уже половина восьмого. «Так, стоп, если мы пришли сюда уже перед самым завтраком, то сегодня уже суббота». Невилл, «Ты что, действительно пришел убирать комнату профессора?» — округлила глаза Джинни. «Судя по всему, тебе ничего бы не было, если бы ты проигнорировал данную просьбу. Представь себе, пришел», — огрызнулся Невиллу. «Я, в отличие от некоторых, был хорошим и законопослушным мальчиком. Запомните, мисс Уизли, ключевое слово здесь был», — усмехнулся Люциус. «Перси, читай». Глава 4. Обливейт. 25 октября 1995 года. Мы с Малфоем ушли в запой. Самое главное, я совершенно не знал, каким образом разорвать этот замкнутый круг. А еще я не хотел все это прекращать. Просто не хотел. И слить в думосбор воспоминания о прошедшем вечере и ночи, о которых ни я, ни Люц ничего не помнили, стало какой-то извращенной утренней традицией, своеобразным ритуалом после антипохмельного и душа. Мои субботние размышления прервал проснувшийся Малфой. Бросив на меня подозрительный взгляд и придерживая руками голову, он проковылял в ванную. Я тем временем вытащил еще одну порцию антипохмельного зелья, отметив про себя, что нужно сварить еще. Чем я и занялся, пока Люциус просматривал события предыдущей ночи в думосборе. Зелья я сварил много, с запасом. Все полки в шкафу были заставлены одинаковыми бутылочками. Когда я закончил их составлять, Люц закончил просмотр. Вынырнув из думосбора, он сел в кресло и оглядел комнату. Брезгливо поджав губы, он сказал: «Слушай, а как этот парень залез туда, да еще и подушкой не забыл прикрыться? А что, это единственное, что тебя волнует после интересного утреннего кинопоказа, после столько выпитого проснуться утром? Здорово. И вообще, ты что, действительно мышей боишься?» Я улыбнулся. «Каких мышей? А чем ты? Если бы я мышей боялся, я бы у МакГонагалла не смог обучаться». «Тогда что это было?» «Мышь, там мышь, сделай что-нибудь». «Понятия не имею», — Люциус пожал плечами. «Меня вот больше интересует Амбридж. О, ты смог найти в ней зачатки привлекательности?» Я усмехнулся и сел в кресло напротив Люциуса. Он скривил лицо. «Вот меня и так тошнит. Хотя я понял, ты решил таким образом вызвать во мне рвоту, чтобы я не выглядел таким помятым? Ну, почему сразу так-то? Просто ты так мило возлежал на ее постели, а то ты нет». Он усмехнулся. «А вот на меня не наговаривай, я, между прочим, женатый человек, а я будто нет». Малфой помассировал виски и откинулся на спинку кресла. «А кого жена из дома выгнала? Не дави на больное. Я знаю нарциссу. Перебьет всю посуду, вызовет мою мать с очередного отпуска, поговорят, перемоют мне кости, а потом нарцисс сделает вид, что ничего не было. Ты так думаешь?» Я удивленно на него смотрел. «Я на это надеюсь, Сев. Тем более, когда в Мэннер припрется загоревший и отдохнувший лорд и начнет метать молнии, что его верный слуга шатается неизвестно где, Нарси попробует меня простить, чтобы потом попытаться возненавидеть уже по более существенной причине. На жалость, значит, будешь давить?» «Почему сразу на жалость?» Малфой гордо вскинул голову. «Ну да, на жалость. А что мне еще остается делать?» «Да, друг», — я махнул рукой. «Так что там, Самбридж, думаешь, Такое вторжение она оставит просто так? Он усмехнулся. Не удивлюсь, если она примет какой-нибудь очередной декрет, запрещающий аппарировать в пределах Хогвартса. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Главное, чтобы она Дамблдору не настучала. А то Рей за ней наблюдал долго, говорит, дятел из нее тот еще. А зачем он за ней наблюдал? Я удивленно вскинул бровь. Ну, ему ночью особо делать нечего в отделе, вот он и смотрит длиннющий сериал. Закулисная жизнь Министерства магии. Иногда интересные вещи рассказывает. Кто с кем спит, где, на чем и тому подобные мыльные истории. Не министерство, а бордель. Аберфорду не боишься на глаза теперь показываться? Нет, он мужик понимающий. Испугался вон, Малфой на секунду задумался. Сев, я, кажется, палочку потерял. Где? У Аба. Когда вниз летел. Нужно сходить посмотреть. Я закрыл глаза. Ну и где ее искать? Там же все крапивой заросло на заднем дворе. Малфой кивнул и осмотрел комнату. Сев, может, эльфов позвать, чтобы прибрались здесь? А что, ты тоже не веришь, что Невилл вообразит себя этим самым эльфом и придет сюда, чтобы убрать весь этот бардак? Я усмехнулся. А эльфов звать нельзя, они могут Эльбусу рассказать. Так что, друг мой, придется нам на себе проверять правдивость про труд, который кого-то облагородил. А что, думаешь, Амбридж не расскажет? Думаю, если она скажет, что Снейп с Малфоем аппарировали к ней в комнату ночью и нагло до нее домогались, крестный сочтет ее невменяемой, а мне потом за запугивание этой козы отсыплет лимонных долек во все доступные карманы. Мою речь прервал робкий стук в дверь. Мы с Малфоем недоуменно переглянулись, и я пошел открывать. На пороге стоял перепуганный и мнущийся Невилл Лонгботтом. «Апа!» — раздалось из глубины комнаты. «Ничего себе! А ты говорил, что Невилл мальчик у нас невоспитанный, Лонгботтом. Вы зачем пришли?» В моем голосе прозвучало явное удивление. «Вы же сами приказали мне прийти сегодня утром. Несчастный ребенок готов был, похоже, зареветь. Ну, проходи, если пришел. Если мне память не изменяет, я покосился на думосбор. Ты должен здесь прибраться. Вот твой фронт работ», и я обвел рукой комнату. «Не могу сказать, что все было так уж и плохо. Просто количество пустых бутылок, расставленных повсюду, немного угнетало». Невилл зашел в комнату и растерянно огляделся. Самое смешное было то, что на развалившегося в кресле Малфоя этот чудо-мальчик не обратил ни малейшего внимания. У меня вообще начало закрадываться странное чувство, что кроме меня Лонгботтом никого и ничего не боится. Я сел во второе кресло и начал наблюдать за парнем. До этого дня я никогда не рассматривал его. Мне хватало того, что он похож на Алису. Сейчас же я решил восполнить этот пробел в моих знаниях. Невилл был высоким. Уже сейчас он был выше меня. Почему же он казался мне всегда мелким? Ответ пришел практически сразу. Он не удержал какую-то пирамиду из бутылок, и они посыпались на пол. Моментально, бросив на меня испуганный взгляд, Невилл вжал голову в плечи и сразу стал гораздо ниже ростом. Я только покачал головой и принялся рассматривать его дальше. Значит, парень высокий, но какой-то неоформленный что ли, рыхлый, физически сильный, но не пользуется этим преимуществом, связки в его движениях практически не используются, вся работа идет за счет мышц. Мои изыскания прервал Малфой, который внезапно вскочил и заорал. Вспомнил. Что же он вспомнил, я узнал сразу после того, как Люциус подбежал к книжной полке и, отодвинув несколько бесценных фолиантов, нырнул вглубь. Есть. Послышался довольный голос Люциуса, и он явил нам себя, вынырнув наружу. В руках у него были зажаты 4 бутылки огневиски. У меня глаза на лоб полезли. Что это? Это именуется заветным словом, присутствующим в словаре любого настоящего мужчины, гордо произнес Люциус. Это заначка. Вот, как знал, что пригодится. Для чего? Я посмотрел на бутылки, и меня передернуло. Как для чего? Вот тебе нравится на этого эльфа смотреть на сухую? Лично мне, нет. И он оперативно выудил 2 бокала и, очистив их заклинанием, наполнил напитком. Протянув один из них мне, он снова развалился в кресле. Я взял бокал и, понюхав содержимое, отпрянул. В таком деле главное начать, прокомментировал Люциус и сделал внушительный глоток. Я вновь поднес бокал ко рту. Меня передернуло. Ты как можешь пить эту гадость в такую рань? Это не гадость, а лекарство. Давай, давай. Главное, не нюхай, и все нормально будет. Я покосился на Невилла. Ему некоторое время назад продемонстрировали, что можно пользоваться магией. Воспользуется или нет? Невилл вновь горестно вздохнул и покосился на свою палочку, торчащую из кармана мантии, и, облизнув губы, вновь принялся за работу, разыскивая по всей комнате пустые бутылки и складывая их в огромный мешок. Эта покладистость ненормальна. Он же не считает себя на самом деле домовым эльфом. Взглянув на нас, он буркнул себе под нос вопрос, который, судя по всему, был все-таки задан нам. «У вас что, праздник какой-то?» «Да, друг мой», — улыбнулся повеселевший Малфой. «Похмелье называется. А ты, что не пьешь? Не делай из меня алкоголика-одиночку», — обратился он ко мне. Задержав дыхание, я опустошил все налитое содержимое. Уже после первого бокала я захмелел, но отвращения к спиртному уже не испытывал. Лангбаттом закончил работу и теперь стоял смирно и ждал, когда же его отпустит. А я задумчиво разглядывал мальчишку. В мой пьяный мозг забрела идея, которую я почему-то хотел осуществить. «Устал?» – спокойно спросил я Гриффиндорца. Тот судорожно кивнул и сразу же замотал головой. «Значит, устал», – резюмировал я, – «а не должен был». «Слышь, Лангбаттом, не должен был устать». «Да, какой-то слабоватый эльф получается», — оценивающе осмотрел Невилла и изрек Малфой. «Есть идеи?» — спросил он у меня. «Да, есть одна мыслишка. Пойдемте», — я вытащил слабо сопротивляющегося мальчишку из комнаты и поволок к лестнице. Люц еле поспевал за нами. Бегом мы добрались до восьмого этажа. Странно, что нам никто не встретился по пути. Снова, как и в прошлую ночь, дверь в выручай комнату появилась сразу. Это студентам нужно ритуалистикой с беготней рядом с дверью и задумкой насчет того, что они ожидают там увидеть, заниматься. А я сам не знал, что мне нужно. Но с пьяным темным комната, видимо, решила не связываться. Мы зашли в огромное и абсолютно пустое помещение. Под моим задумчивым взглядом в комнате стали появляться необходимые предметы, в основном тренажеры. Пол покрылся матами. На стенах появились зеркала и различные системы турников. Во, то, что нужно, я обернулся к своим спутникам. Люциус держался молодцом, а вот Лангбаттом явно не выдержал моего темпа и теперь пытался перевести дыхание, прислонившись к стене. «Пр-профессор, я не понимаю», — пробормотал Невилл. «А что здесь непонятного, Лангбаттом?» Растягивая слова, проговорил Малфой, удобно устраиваясь на матах и разливая огневиски по бокалам. «Ты только посмотри на себя, это же позор, ты прежде всего дворянин, ты лорд в конце концов, а выглядишь хаем, я лучше промолчу. А какая разница, как я выгляжу, какое вам до этого дело?» «Парень, похоже, действительно боялся только меня. Ваше чувство прекрасного оскорблено, так не смотрите». Я глупо хихикнул. Почему-то мне вспомнился момент в той прошлой жизни, мой первый и последний рейд. Эх, знал бы Невилл, как мы исправляем оскорбление чувства прекрасного. Хотя, зачем мы, собственно, здесь? Сев, ты уверен, что рассказывал мне именно об этом Лангбаттоме? Может, у него есть брат-близнец, или это кто-то опять под обороткой? Сев, ты опять пасешь Поттера и используешь для сего действа данного конкретного мальчика? Вроде нет, я задумался. А что, свой собственный Лангбаттом в рядах Поттера? Это замечательная идея. Лангбаттом, вы не оборзели? Ласково поинтересовался я у мальчишки. Парень предсказуемо сжался. Вот скажи мне, Лангбаттом, ты почему меня так боишься? Я вроде ничего криминального тебе не делал. Хотя неважно. Считай, что мое чувство прекрасного тоже оскорблено. Мне противно видеть, что молодой, обладающий всеми качествами для того, чтобы быть победителем в этой жизни, парень не может без одышки дойти до восьмого этажа и съеживается, теряя примерно половину своего роста, при виде своего учителя. «Змеями своими занимайтесь», — буркнул парень, Лангбаттом. Мальчишка прикусил язык и уставился в пол. «Я в восхищении. Но, если ты думаешь, что моим змеям нечем заняться, то я, пожалуй, устрою программу обмена. Кого-нибудь из слизеринцев поменяю на тебя сроком на неделю примерно». Я мерзко ухмыльнулся и приложился к бокалу. «Не советую, Лангбаттом», — протянул Люциус. «Тогда ты резво будешь бегать и прыгать без каких-либо специальных тренировок. А как культурно ты обогатишься?» «Сев, я тут недавно услышал от своего сына малый петровский загиб, адресованный тебе, какому-то портрету и какой-то истории. Кто все эти люди?» Малфой протянул мне бокал. Я сразу выпил и задумался. «А, да ничего страшного. Просто, одна вроде умная девочка поступила не совсем умно, и теперь за ее маленький проступок отдуваются все остальные. Правда, можешь гордиться, Драко поступил как настоящий джентльмен и попытался все убрать до моего прихода. Но ему маленько не повезло. Я вам не мешаю», — подал голос мальчик. «Нет, Коротко бросил Люциус и снова обратился ко мне. «А при чем тут портрет? Уроки учить нужно», — ухмыльнулся я. «Отпустите меня», — проскулил Невиллу. «Отпустим. Конечно, отпустим. Но только после выполнения тобой программы минимум». Я снова сделал глоток. «Запоминай, Лонгботтом, а если не запоминаешь, то записывай. В твоем теле, кроме мышц, есть еще и связки. Вот ты не знаешь, что они у тебя есть, а они мда». Я быстро переходил в состояние полного, глубокого и качественного опьянения. «В общем, давай мы тебе покажем, что есть связки и как с ними нужно работать. Сказать, что Лонгботтом почти умер на пятой минуте работы в полсилы, это здорово преуменьшить». Но, стиснув зубы, мальчишка продолжал измываться над своим телом. «Упрямый. Мне всегда казалось, что символом Гриффиндора должен быть не лев. Лев – благородное животное. Живет в прайде, сам ничего никогда не делает, а достаются ему всегда лучшие куски. Ха-ха, это скорее для Слизерина подходит. А символом Гриффиндора должен быть баран». Это безобразие продолжалось довольно долго. Где-то с середины дня, я подробностей не помню. Утром пришлось нырять в Думасбор. Радовало меня только то, что мы в этот день ограничились одним Лонгботтомом. Правда, мы, два пьяных идиота, выставили себя перед мальчишкой на посмешище, но он, похоже, этого не заметил. Вообще, меня удивляет, почему он нас не послал. Ведь понятно же, что учитель зелий в принципе не может быть учителем физкультуры, причем даже без объявленной отработки. Где-то в середине этого странного дня Малфой предложил пофехтовать. Мол, и связки запястья хорошо развивает и ловкость, и гибкость, и, вообще, это спорт аристократов. Я, глубокомысленно хмыкнув, подошел к возникшему тут же манекену и взял шпагу. Меня, похоже, даже не кольнуло нигде, что этот аристократический вид спорта был мне совершенно незнаком. Повертев в руках тонкую длинную шпагу, я достал свой кинжал. Вот уж не знаю, зачем. Думасбор не передает мыслей. Наверное, чтобы использовать его вместо даги. Использовал я кинжал по назначению, выйдя на дистанцию прямого удара, просто зарядив рукояткой Малфою в глаз. Пока Люциус отдыхал, я повернулся к Невиллу. «Так, завтра отдыхай, что ли? В понедельник продолжим». Невилл вылетел из комнаты, а я завалился рядом с Малфоем и уснул. «Невилл, и как долго с тобой так занимались?» — сочувственно спросила Джинни. «Тебе в минутах, часах, днях или месяцах», — язвительно ответил Лонгботтом. «А почему профессор Снейп со мной никогда не хотел немного позаниматься?» — удручено спросил у Мальсибера Поттер. «Ну, вероятно, исходя из того, что ты был всегда связан с лордом, это было немного затруднительно. Залезает лорд к тебе в голову, а там картинка, как Северус тебя гоняет по главному залу Визингомата. Странно, не находишь?» — вклинился в разговор Малфой. «Рей», — обратился к Мальсиберу сидевший до этого тихо полковник в отставке, — «ты ничего не забыл мальчику сказать?» Мальсибер вопросительно посмотрел на Ивана и задумался. Потом кивнул и, перегнувшись через Малфоя, тихим ласковым голосом прошептал практически на ухо округлившему глаза Гарри: «Поттер, у меня для тебя есть две новости». «Начните с плохой», — буркнул парень. «А кто тебе сказал, что будет хорошее?» — улыбнулся Мальсибер. «После вынесения приговора и решения всех остальных дел ты поступаешь в распоряжение отдела для прохождения подготовки, необходимой для поступления в школу Эврората. Ты ведь туда хотел податься?» — Поттер кивнул. «Это была, наверное, все-таки хорошая новость», — продолжал шептать Рейнард. «Плохая состоит в том, что твоими учителями буду я и Иван. Внешняя безопасность отвечает за физику, я и мои ребята за магическое оснащение твоей светлой головы». Гарри сглотнул и, повернувшись к МакГонагалл, проговорил: «Профессор, а что, если я уже не хочу быть Аврором? Ты что, думаешь, только Аврор должен иметь подобающий вид? Ты же герой войны, должен соответствовать», — усмехнулся Мальсибер и вернулся в свое нормальное положение. «Гарри, не парься, все хорошо будет», — попытался успокоить ошарашенного Гарри Невиллу. «Главное, пить им не давай, и Малфоя близко к себе не подпускай». «Угу», — угрюмо кивнул парень. «Перси, читай уже. Воскресенье мы провели в моих апартаментах, страдая и мучаясь похмельем, по обоюдному согласию решив обойтись в этот день без антипохмельного, а то так и спится недолго. Правда, инстинкт самосохранения упорно привлекал к себе внимание, практически каждые 15 минут напоминая, что в заветном шкафчике стоит огромное количество бутылочек со спасительной жидкостью. Мы упорно этот низменный инстинкт в себе давили вплоть до самого вечера. Не расстающийся с унитазом Малфой сдался первым и, Когда его новый друг позволил ему отлучиться ненадолго, Люц бегом бросился к шкафу. Я последовал его примеру, опустошая вожделенный флакон с антипохмельным. Хоть выспались нормально, без жужжащих галлюцинаций, постоянно убегающей кровати и падающего потолка. А утром я вспомнил, что ко мне на урок должна заявиться Амбридж, чтобы устроить проверку. Я содрогнулся. Люц, я не хочу, чтобы эта коза меня инспектировала. Я сорвусь и наделаю глупостей. Малфой сочувственно посмотрел на меня и вытащил из-под дивана 3 бутылки огневиски. Люц, сколько у тебя еще заначек? Это последнее. Мне тебя, конечно, жаль, но на урок идти нужно. Вот, выпей. И он протянул одну бутылку мне. Я, поболтав ее немного, сделал длинный глоток прямо из бутылки. Затем, подумав, просто ополовинил ее. Малфой от меня не отставал. Слегка покачиваясь, он изрек гениальную мысль. Ну, вот, сейчас выхлоп уберем, и можно идти детишек учить. Ты что, тоже учить пойдешь? Конечно, чтобы я такое зрелище пропустил, Люциус хихикнул. Залез в свой чемодан и вытащил из него мантию-невидимку, накинул на себя и исчез. Уже от двери до меня донесся его голос. Я готов, пошли. Амбридж уже ждала в кабинете. У меня аж челюсти свело. Показав ей небрежным жестом в угол кабинета, я отвернулся и, вытащив из кармана бутылку, сделал глоток. Кхе, кхе. Обернувшись, я увидел все еще стоящую в центре кабинета Долорес. Я чего-то недопонимаю, я пристально посмотрел на женщину. Почему вы все еще топчетесь на одном месте, когда я вежливо ткнул вам пальцем, куда в данный конкретный момент вам стоит идти? Розовая жаба, кажется, так ее окрестили в школе, стояла не двигаясь, злобно стиснув в руках свой блокнотик. Ловя ртом воздух, она не могла произнести ничего членораздельного. Вот, когда вы так делаете ртом, вам трудно произносить слова. Сделайте глубокий вдох и выдох, и отправляйтесь уже вон в тот правый угол. Я снова махнул рукой. Из противоположного угла послышалось хихиканье и характерное бульканье. Амбридж встрепенулась и начала оглядываться. Потом пристально посмотрела в угол, где сидел Малфой, и крадучись двинулась к нему, видимо, на разведку. Я в это время, сделав очередной глоток, решил спасать друга. Многоуважаемый инспектор, вы не знаете, чем отличается право и лево? Так вот, я для этого и показываю вам рукой, чтобы вы не потеряли курс. Амбридж резко остановилась и, обернувшись, практически прокричала. Может, хватит так со мной разговаривать? Я, между прочим, обладаю большими правами в этой школе, чем вы. Не смейте мне указывать, что мне делать, а что нет. Правами? Что? Правда? Я удивленно вскинул бровь. Ну тогда да, конечно. Примите мои извинения и выбирайте угол, который вам больше нравится. Из коридора в это время донесся шум. Выйдя из кабинета, я увидел интересную картину. Уизли с Поттером удерживали взбешенного Лонгботтома, который явно хотел набить морду драка и вставшим перед Малфоем, Крэббу и Гайлу. Интересно, что младший Малфой умудрился ляпнуть, чтобы вызвать такую реакцию. Судя по недоуменному виду драка, он и сам не мог этого понять. Вряд ли он имел в виду Невилла, что бы он ни говорил. Сомневаюсь, что драка вообще помнила о его существовании. Поттер, Уизли, Лонгботтом, драка. Я старался говорить внятно, чувствуя, что мои глаза стремятся к переносице. 10 очков штрафа Гриффиндору. Поттер, уберите свои руки от моего личного эльфа. Я поднял вверх палец. Судя по тому, как округлились глаза Поттера, я явно сказал что-то не то. Ладно, обливеет. Глаза всех учеников, кроме Невилла, потеряли концентрацию. Дубль 2. Поттер, Уизли, 10 баллов с Гриффиндора, и прекратите уже хватать. Мою речь прервал Малфой, который вышел из кабинета и скинул мантию. Драко уставился на отца. Папа, а что ты здесь делаешь? Люциус, ты дебил. Не мотай головой, это не вопрос, а констатация. Надень мантию, быстро. Дождавшись, когда Люциус с горем пополам нацепит на себя мантию и исчезнет, я вздохнул, обвел всех находящихся в какой-то прострации учеников задумчивым взглядом и произнес: «Обливеет. 10 баллов штрафа Гриффиндору. Отпустите Лонгботтома, Поттер, или останетесь после уроков. Все в класс. Сев, ты в курсе, сколько ты снял баллов сейчас с Гриффиндора?» — промямлил Малфой, выныривая из-под мантии, дождавшись, когда последний ученик вошел в класс. Спрашивая, он основательно приложился к бутылке. 10. Я недоуменно посмотрел на друга. Ты уверен? Абсолютно. Значит, трижды по 10 будет 40, радостно известил меня Малфой. «Ты сейчас снял 40 баллов с львят, красавец!» Люциус похлопал меня по плечу. «40 баллов с Гриффиндора, 10 баллов с Гриффиндора. Какая разница?» Я сделал глубокий глоток. «Ну, если разницы нет, то, значит, Лонгботтома что-то другое разозлило. А почему ты правил память всем, кроме него? И как ты умудряешься так точечно воздействовать в толпе, при этом настолько выборочно?» «Нет, ты не думай, я не просто так интересуюсь. Мне вот, например, завидно. Понятия не имею, что за чушь ты здесь несешь. Не отвлекай меня, у меня инспектор в кабинете сидит. О, за это стоит выпить, и мы, чокнувшись бутылками, в очередной раз сделали поглотку. Затем, кое-как засунув в карман мантии бутылку, я, уже заметно кренясь, вошел в класс. Малфой, накинув мантию, последовал за мной. Я это понял, когда дверь за моей спиной закрылась с явным опозданием и большим грохотом. По классу разнесся звук шагов, не слишком ровных и уверенных. Я с любопытством дослушал передвижение Малфоя и начал урок. «Прошу заметить, у нас сегодня гость». Я чувствовал, что начинаю растягивать слова, но старался говорить твердо и дышать только носом. Затем махнул рукой на угол, в котором сидела наш драгоценный инспектор. «Сегодня мы продолжим работу над укрепляющим раствором. Ваши смеси вы найдете в том состоянии, в каком оставили их на прошлом уроке. Если они были составлены правильно, то за выходные дни созрели». Инструкции, я ткнул палочкой в доску, оставалось только надеяться, что я ничего не перепутал, и они действительно укрепляющий раствор делали, на доске. «Выполняйте». Первые полчаса все было нормально. Амбридж что-то писала в своем блокноте, и я, наивный, уже было решил, что все обойдется. Однако, если бы Малфоя не существовало в природе, его следовало бы придумать. Ему очень быстро надоело сидеть в своем углу, и он решил посмотреть, что же все-таки пишет Долорес.